Часть восьмая, глава 19. Утром 23 августа учитель появился в Софии, и были в дороге рядом с ним Владимир Минусинский, решительно возвратившийся после почти двухгодичного отсутствия из теперь уже далекого Минусинского под всеми событиями и деяниями. Первый болгарин, переместивший житие свое из Болгарии в Сибирь и возводящий ныне храм в небесной обители. На железнодорожном вокзале радостная встреча, облаченная в цветы и улыбки. Болгария вновь принимала Христа. Возжелали встречающие истину, чтобы слово учителя прозвучало к ним в этот же день. Ближе к вечеру квартира Валентины, давшей кровь Христу и спутникам его, вместила несколько десятков человек, жаждущих внимать слово. Встреча прозвучала в вопросах и ответах. В ответе на вопрос о взаимоотношении с природой и землей учитель сказал: «Надо будет уметь пообщаться с деревом, как с живым организмом, таким же равным, как и вы, как все ваши братья. Если земля боится человека, боится, трава боится, кустарник, они зажимаются при вашем приближении, скрываются, потому что очередной удар постоянно приносит человек своими эмоциями, мыслями. Ведь вы, проходя мимо дерева, думаете о проблеме, вы наносите удар дереву. Ваши мысли очень тяжелыми, сложными облаками наносятся вокруг вас. Вы наносите удар по окружающей жизни. Надо освободить свои мысли, надо перестать так волноваться и кипеть в своих проблемах. Надо научиться любить все вокруг, землю. Надо научиться легко с нежностью относиться к окружающему миру, прикасаться ко всему с нежностью, научиться в общении добиться, чтобы природа вам поверила, неслась к вам с доверием. И это многое потом перевернет в вашей жизни. В общении с землей иначе будет сложно. То, что в обществе добивается урожая от земли, это все насилие. На самом деле это благо не несет никакого. Эти плоды не несут силы, они с насилием взяты от земли. И не можно похвастаться, но плоды не несут силы, они пустые. И вы можете их кушать сколько угодно. Вы не укрепите свой организм. Надо научиться общению с землей. Иначе ничего, опять же, не получится. Земля способна дать вам все необходимое, но к ней надо прийти, с ней надо научиться правильно обращаться. В конечном итоге вы узнаете, как мало на самом деле вам от нее надо. Очень мало, ибо вся система вашего питания неверна. Понимание, с которым общество подходит к пище, абсолютно неправильно. И отсюда начались всевозможные извращения, которые привели вас к большой зависимости от огромного количества пищи. Так вам и приходится всю жизнь работать на свой собственный желудок. Но это же не жизнь, так нельзя жить, и это все предстоит понять. Но главное это сейчас научиться шагнуть земле, правильно научиться ее чувствовать. Вам надо взять от нее силу и именно силу, она ее дает через все. Церковь последнего завета очень суровый, на мой взгляд, закон о браке. Ведь, как я понимаю, мужчина и женщина сходятся на природной основе, на основе влечения друг к другу. Но если кончается это влечение, кончается такая любовь, что же до конца жизни мучиться? Спросила женщина. Дети, весь закон последнего завета направлен во благо детей. И обязательном случае вы не спрашиваете, хочет ли дядя, чтобы папа ушел или мама ушла. Нет, они любят и того, и другого. И вот во имя их вы должны забыть, что вам нет приятно. Старайтесь сохранить мир в семье, пока они не станут совершеннолетними. Потом допускаю решение вопроса иначе. Если есть маленькие дети, вы все силы должны приложить, чтобы сохранить этот мир. Если вас насильно гонят из дома, тогда другое дело. Если нет, вы должны постараться, а не говорить: «Я полюбила другую» или «Я полюбила другого». И начинаете уже думать совсем о другой семье и говорить: «Я же хочу любви, я хочу стать счастьем». Ну, а маленькие дети, ведь за них, в ответе. Вы за них в ответе. Их ценность гораздо выше, чем ваша ценность. Они будущее, вы настоящее. И вот вы имя будущего. Где вы должны хранить эту большую ценность. Воспитайте до совершеннолетия. Потом допускаю совместное обоюдное решение. И более того, я могу для мужчин добавить закон, что если мужчина в этом случае, если, допустим, детей нет, они уже взрослые, видят, что жена полюбила кого-то другого и кто-то ее любит, то независимо от того, как он к ней относится, он должен ее поблагодарить за все, что... за все то благо, что она ему дала, отпустить миру, пожелав счастья, и ни в коем случае ничего от нее не требует. Вот это должно быть. Видите, давая вам закон, я определяю для вас какую-то меру ответственности. И чтобы дать тот или иной закон, я должен видеть уровень, до которого вы созреваете. Иначе, создав закон непосильный, я вынуждаю вас нарушать закон. Поэтому по мере развития общества человеку даются определенные законы с учетом уровня его развития. Потом дальше, дальше и дальше. И наперед забегая, я могу сказать, вообще существующие законы брака очень примитивны, необычайно грубы, и они сильно видоизменятся, когда вы войдете в нормальную фазу развития. Они будут совсем другие, но я о них пока не говорю, чтобы немножко не сбить вас, а то у вас фантазия богатая, вы придумываете много неправильного, а скажете, что это я сказал вам. Он гораздо прекраснее, он проще. Тем более вы жить будете вечно. То есть вечно то никому не предопределяется, выбирая пару. Быть бесконечным. Он претерпит некоторые изменения, и я о них скажу однажды. Сегодня 55 лет Курской битвы. Наверное, я очень широко в курсе начальства. Новый губернатор открывает там триумфальную арку. Как относится к такому увековечению памяти войны? Еще один вопрос. Говорят, что Божья Матерь и Святые помогали в победах. Действительно ли это так? Просила Тамара, последовательница истинной журналистка из Курска. Святые могли помогать только в одном, чтобы как можно меньше злобы, дикости вырывалось из сердца человека. А в победе в какой-то армии сила Божья никогда помощи не оказывает. Если возникает какая-то глупость, сила Бога проявляется лишь в том, чтобы как можно больше сдержать дикость, ненависть, которая там начинает изливаться. Люди не могут люди не могут правильно убивать. Они убивают все одинаково, по одному закону, от страха, от злобы. Из любви никого, да никто никого не убьет невозможно. И сила неба только лишь пытается сдержать это все. Потому что чем больше дикости, тем больше земля начинает разрушаться, больше природа начинает не любить человека, и тем сильнее получить удар в ответ человеку, уничтожая его и его детей. Поэтому сила неба пробует нейтрализовать знаково в равных условиях. Отец никому не заповедует судить друг друга. Он сказал, любите друг друга. Значит, свое сердце вы должны отдать друг другу. Независимо, что в ответ вам делают, умеете достойно это встретить. Благодарность. А вот эти памятники, я считаю, что эту постыдную историю пора забыть. Продолжила женщина свой вопрос. Лучше не рассматривать это слово «постыдное». Если они пробуют как-то радовать, ладно, пусть хотя хоть в таком виде радость проявляет. Главное, вы не создавайте дополнительных отрицательных образов. Там возникает неверный праздник, а вы начинаете в ответ создавать отрицательный образ. Нет, трожьте, пусть побалуются, как ребятишки играют. Балуются, пока не смущенные еще, не понимают. Поэтому всерьез не реагируйте отрицательно. Надейтесь, понимание придет. Помогайте им понимать. Это сложная задача, но другого пути нет. Надо всем в этих условиях научиться правильно открывать свое сердце, не боясь того, что придет к вам. Постоянно заботьтесь о том, что от вас идет в мир. Вот об этом и заботьтесь. Я занимаюсь 5 лет йогой. Есть такое правило. Не принимай подарки, чтобы не проявить зависть, алчность, эгоизм. Я на практике уже 5 лет мучаюсь другими людьми, потому что я не принимаю подарки, и они не понимают меня, и хотят подарить. Какое ваше мнение по этой точке зрения? Спросила Катя. Уроков йоги я вам не давал. Конечно же, вы можете брать подарки, это не страшно. Важно, как вы относитесь к самим подаркам. Если вы к ним прилипаете, дружить начинаете ими больше, чем ценности человека, вот это становится крайне опасно. То есть, если вам дают какой-то красивый подарок, вам он нравится, но кто-то нечаянно задел его подарок, упал и разбил, или кто-то украл его, и если в этот момент вы о человеке подумаете плохо, обидитесь на него, это означает, что вы... Подарок ценится больше человека, грош тогда цена вам, вы будете стоять на пути самоуничтожения. Вот этого не должно быть. Можно спать на груди денег, но не иметь никакой к ним привязанности. Можно иметь 1 копейку в кармане, но хвататься за нее до пота, держать ее, боясь, что кто-то у вас может ее забрать. Все зависит от того, как вы к этому относитесь. Если я говорю, что вы должны жить в одной семье и жить во имя друг друга, тогда что это будет за жизнь, если вы ничего друг от друга не будете брать? Тогда как же вы будете друг другу что-то давать, если вы отказываетесь от даруемого вам? Давайте подарки тогда, когда вы видите, что человек нуждается, а не просто лишь бы дать и показать, что вы такой щедрый, что вы помните об этом человеке. Такие подарки не нужны никому. Давайте именно то, в чем нуждается человек, но постарайтесь дать незаметно. Просите, а какое ваше отношение к смертной казни? Это самое Я очень думаю друг о друге плохо. Это уже страшное извращение. Извращение. Здесь не просто даже осуждают человека и наказывают. Этого никто не имеет права делать. А закон возмездия, переспросил человек. Он от природы идет, от природы другой закон, не человеческий закон. Природа воздает исключительно справедливо. Так как действительно надо принять, и не больше, и не меньше. Человек не знает этой меры, и поэтому ему не дают права ее оценивать. Он должен идти по заповедям отца, а заповеди отца чит любовью изменять ближнего, но не наказанием. Если удастся его изменить, он не потерпит удары от природы или претерпит его в гораздо более и легкой форме. То есть вам бьется закон, вы попадаете в условия, когда верую принимаю силу мою. Если даже вы попадаете в условия критические и преодолеваете их наиболее благоприятно. Если вы относитесь невниманием к тому, что мне приходится вам говорить, то это заканчивается, как правило, крайне трагически. Человек в своей жизни наделал очень много ошибок, и вас каждого ждет очень серьезные испытания, часто со смертельным исходом, ибо большие уже ошибки возникли. Но если человек начинает принимать то, что дается ему Богом, он очень сильно начинает менять свою судьбу, и если все-таки ему предстоит попасть в эту критическую точку, он преодолевает ее наиболее благоприятно, и уже не будет крайнего исхода. Скажем, убийцу не наказали, но потерпевший изучает отрицательные, излучает отрицательные отношения. Убийца не наказан, потерпевший страдает, излучает мощную и отрицательную энергию. Есть урок, я же говорил, если человек не преодолевает урок, он не будет сильнее. Не будет благом, если у человека возникло препятствие. Кто-то пришел и препятствие забрал, облегчил путь, но человек не стал сильнее. Бесконечно препятствие забирать будет невозможно. Надо смотреть с иной точки зрения человека препятствие. Это ступени, которые позволяют стать выше. Так какое же благо будет, если кто-то придет и ступеньку заберет из-под ног, чтобы ты не отрубился, чтобы тебе легче было, но так ты и выше не станешь. Более того, далее 6 ступеней в 2 раза больше появится. Чтобы ее преодолеть, нужны очень большие усилия, предыдущие ступени не будет хватать. Если еще убрать, тогда у следующей можно и не думать. Тогда вообще не получится зайти, ибо нужны предыдущие. Так и здесь возникла ситуация, где на человека ложится ответственность. И нас отнестись к убийце правильно. Если брать его, человеку станет, казалось бы, спокойнее. Но не преодолел, он по-прежнему расположен обижаться в него. Не решена задача, и как только она возникнет, опять у него опять возникнет агрессия. Но в другой раз она появится с еще большей силой, еще хуже ему будет. То есть это я возникла правильно. И здесь уже нельзя будет смотреть так. Чтобы успокоить человека, надо убить другого человека. Это неверное решение. Человек должен будет решить эту задачу в себе. Простите, что упорствую, но разве можно иметь свой бесправедливость? Но понимание справедливости слишком извращенного человека. Он сравнивает справедливость со своими желаниями. Но справедливость получается далеко от истинной справедливости. И справедливость Божия – это справедливость, человек должен понять. Она всегда воздает каждому то, что именно ему надо принять. Если человек верит Богу, он благодарность принимает волю его. Если не верит, он будет говорить, почему так произошло, я хочу, чтобы произошло по-другому. В данном случае, если кто-то не накажет, если кого-то не накажет, и человек не негодует, говорит, а почему это так, почему его не наказали? На самом деле он говорит Богу, а почему ты так сделал, я не хочу, чтобы ты так делал. Но разве можно такое требование возносить к отцу? В этом случае человек не будет развиваться. Не познавая веру, он никогда вперед не пойдет. Он начал быстро падать вниз. Поэтому либо верит Богу, либо не надо лицемерить. Все, что отец дает, надо принять благодарность. Он заботится о человеке. Если человек выражает недовольство, значит, он не принимает благодарность, значит, он недоволен волей Бога. Значит, его собственное желание и высшая воля Отца. Но с этим желанием далеко никогда не пройти, бесконечное горе ожидает на пути. Все происходящее и реальность надо принять как величайшую справедливость, благодарность. Надо стараться вмешаться в нее, исполняя заповедь Отца. Но если при этом вмешательство что-то все-таки произошло, это уже надо принять благодарность. Но не изначально принять, когда что-то возникает, и ты спокойно перед этим сидишь и говоришь. Ну и пускай происходит. Происходит то, что надо. Это абсолютно неверная реакция человека. К сожалению, йога во многом открывает это именно с такой точки зрения. Это совершенно не присущая человеку реакция. Человек должен приложить усилия, чтобы исполнить заповеданное отцом, сделать, как его сердце в этом случае зовет, а потом принять реальность так, как она произойдет в жизнь благодарности. Случилось, что спускай, это будет так, значит, это реальность от чего-то берегла. Того, кто попал в нее, того, кто потерпел какую-то боль. Кто-то ломает ногу. Реальность уберегает этого человека от того, чтобы он не пошел куда-то и не потерял жизнь. Вот так возникает серия, казалось бы, больших трудностей, но они все уберегают человека от чего-то, приносят какую-то мудрость. Остается только благодарить. А после встречи с учителем Булгарина Теодором, ученик Виссариона, еще недавно последователь Сати Асаи Бабы, сказал Владимиру и Вадиму о событиях, произошедших с ним в этом году. Образ Асаи Бабы являлся иногда Теодору во снах, поддерживая его наставлениями. В конце зимы в одном из ночных дней он услышал от Сати Сай. Совместный путь пройден, у тебя будет другой учитель. Стреля Баба ушел из снов Теодора. У Теодора возникло сильное переживание о том, что его оставляет учитель, все которым он старался идти много лет. В мае в руках его оказалась книга на болгарском языке со словом Виссариона. Всю ночь до утра в радости и слезах читал он дарованное ему, обретая учителя. В один из последних месяцев, умываясь у колодца, Теодор снял себя Легион подарок, кстати, стоит с изображением юного бабы, начинающего путствовать. А когда взял медальон снова, то увидел, что изображение бабы исчезло, появилось изображение ногу лукового божества, скачущего на тигре. В один из последних дней пребывания Христа в Болгарии Тодор подарил ему этот медальон.